Посмотрев на прилегающие к лесу поля, я покачал головой. Пробраться незамеченным можно только ползком. Окрестности просматриваются на пару миль, и заметить меня будет легче легкого. Возможно, стоит идти вдоль леса ночью и таким образом подобраться поближе к городу. Не успел я обсудить свою задумку с Карлом, как в сторожевую сеть вторглись 7 человек и такое же количество лошадей. Укрывшись в зарослях, мы увидели, как вдоль кромки леса неспешно проехали стражники. Я скривился. Похоже, варги не так наивны и не надеются поймать меня сами. Видимо, они привлекли к моим поискам всех, кого могли. Может, даже уже и награду объявили? Похоже, о том, чтобы пробраться в город, не стоит и помышлять. Стража явно меня поджидает, и попытка проскользнуть в городские ворота закончится либо моей поимкой, либо гибелью. Только меня ни то, ни другое не устраивает. Жаль, видимо, не удастся восполнить энергию в моем амулете и купить какую-нибудь побрякушку с заклинанием, изменяющим облик. Придется обходить все селения стороной. А ведь можно воспользоваться помощью Карла. Парень сходит в город и купит все требуемое. Таким образом, я решу часть своих проблем. Ведь изменив облик, я хотя бы стражников и простого люда смогу не опасаться. Заклинание 2-го круга, и меня никто не узнает. «Карл», — обратился я к пареньку. «Так что, значит, можно обогнуть вдоль леса город и приблизиться к нему?» «Да, город вроде как на огромном поле расположен, и с противоположной стороны до него всего 5 миль». «Хорошо, тогда дальше двинемся ночью». Мы немного углубились в лес и отыскали подходящее для отдыха местечко. Завалившись на траву, я создал сторожевое заклинание и закрыл глаза. Накопившаяся за последнее время усталость давала о себе знать, и я почти мгновенно уснул. Проснулся лишь вечером, да и то из-за того, что сильно проголодался. Открыв глаза, я увидел сидевшего возле дерева Карла, внимательно смотревшего на меня. «А я только собирался тебя будить», — жизнерадостно заявил паренек. «Да, пора вставать», — согласился я, посмотрев на небо. Поев, мы выбрались на опушку леса и, едва стемнело, отправились в путь. По открытой местности шагать было легко, и за ночь мы обогнули город. Пусть несколько раз нам приходилось забираться в лес, чтобы не попасть на глаза разъездом, все равно удалось за ночь добраться до нашей цели. На рассвете мы вновь укрылись в лесу. «Что теперь?» — спросил Карл. «До дороги, ведущей вглубь Лории, осталось около мили, и, скорее всего, на ней патрули. Дальше опять через лес пробираться?» «Нет, хватит по лесам лазить. Дальше двинусь верхом». «А как же варги?» — спросил Карл. «Попробую их обмануть», — ответил я. «Только для этого потребуется твоя помощь». «И что мне нужно сделать?» «Сходить в город и купить кое-что», — сказал я. «Правда, сначала нужно подобраться к дороге и проверить, не поджидают ли меня на ней». Позавтракав, мы осторожно подобрались к дороге. Не успел я обрадоваться, увидев, что на ней расположились лишь 4 стражников, как появилась пара варгов, 10 воинов и с ними, видимо, маг. Нам пришлось очень быстро убраться подальше от столь опасной дороги. «Что теперь делать?» — спросил Карл, едва мы остановились. «Думать», — усмехнулся я, — «думать, как разогнать с дороги варгов». «А может, то не варги, а девушки из клана?» «Да нет, точно варги. Одну я хорошо запомнил. Это Вилья, и она варг». «Тогда понятно», — кивнул Карл. «Что ж, Карл», — поразмыслив, сказал я пареньку, — «все же придется тебе в город идти. Без магических предметов мне из этой западни не выбраться». «Я схожу», — кивнул Карл. «А что нужно купить?» «Нужно купить кольцо с заклинанием, изменяющим облик. Причем нужен облик девушки и заклинание не ниже 2-го круга. Также нужно восполнить запас энергии в защитном амулете. Еще купишь дорожное платье, лошадь, немного припасов и карту. Да, и самая главная покупка — осел». «А осел зачем?» — раскрыл рот от удивления Карл. подарю его варгам», — пояснил я. «Как добычу». Карл начал дико хохотать, и я усмехнулся. «Теперь я понимаю, почему ты опасаешься пыток», — вытирая слезы, сказал Карл. «За такие шутки варги и впрямь могут тебя замучить». «Ну, это не совсем шутка», — улыбнулся я. «Просто способ заставить убраться их с дороги. Тебе нужно будет найти человека, который за плату согласится отвезти осла к варгам и объяснит им, что это подарок от Дарта. Думаю, они тотчас бросятся в город разыскивать меня». «Бросятся», — согласился Карл. «Вот пусть ищут меня там, а я тем временем проскочу по дороге». «Ладно, я сделаю, что ты просишь». «Есть, правда, еще кое-что», — сказал я. «Перед тем, как ты отправишься, поклянись мне не сдавать меня и вернуться с моими вещами». «Хорошо», — кивнул Карл. Истребовав с паренька клятву, я дал ему кошель с золотом, оставив лишь 10 золотых на дорогу. Карл выбрался из леса и отправился в город, а я, укрывшись в кустах, немного подремал. Ближе к полудню в сторожевую сеть вторгся всадник. Выглянув из зарослей, я увидел, что к лесу приближается Карл. Добравшись до опушки, паренек соскочил с лошади и завел ее в лес. Остановившись возле меня, Карл вытащил из рукава свиток и протянул мне. «Взгляни», — предложил паренек. Развернув свиток, я увидел свой довольно неплохой портрет и пару строк текста. «Награда в 100 золотых, объявленная за сведения, которые приведут к моей поимке, заставила меня скривиться. Без маскировки мне теперь лучше никому на глаза не показываться». Карл тем временем отвязал притороченный мешок и подал его мне. Опустив мешок на землю, я посмотрел на мальчика и остолбенел. Моргнув пару раз, я обалдело уставился на совершенно потрясающую девушку, которая появилась на месте Карла. Замерев, я уставился на это создание богов. Довольно высокая, с немного хрупкой фигурой. Очень молодая и поразительно красивая. Посмотрев на меня огромными изумрудными глазищами, она тихо рассмеялась. «Морок спал, да? А я надеялась, что он еще немного продержится». «Дарк!» — ошеломленно выговорил я и приподнял левую руку, на которой был закреплен стреломет, а правый потянулся за мечом и принялся создавать усиленное заклинание молнии. «Вот, а говорил, что тебя Дарт зовут», — хихикнула девушка. «Кто ты?» — спросил я, пытаясь разговором отвлечь девушку от немедленной атаки, чтобы успеть создать заклинание. «Леди Кара», — представилась девушка. «Надо же!» — разыграл я изумление. «Оказывается, настоящая леди почтила нас своим вниманием». «Не стоит притворяться», — улыбнулась девушка. «Я же тебе рассказывала, что мы очень хорошо ощущаем эмоции. Похоже, ты заговариваешь мне зубы, чтобы подготовиться к атаке. Так вот, не стоит этого делать. Все равно у тебя нет ни одного шанса меня победить. Успокойся и прекрати хвататься за оружие». «Не знаю, не знаю», — покачал я головой. «Возможно, ты переоцениваешь свои силы». «А давай проверим», — предложила Кара. «Устроим поединок с высокими ставками». «Что за ставки?» — осведомился я. «Если ты меня победишь, я гарантирую тебе свободный проезд до границы с Империей и полную безопасность в пути. Сможешь спокойно добраться до Империи, и никто тебя пальцем не тронет, не говоря уже об охоте». «Хорошее предложение», — сказал я. «Только в хороших предложениях всегда есть подвох». «Нет никакого подвоха», — заверила меня улыбающаяся девушка. «Просто если ты проиграешь, то сам сознательно сделаешь свой выбор и станешь моей собственностью». «Не согласен я с такими ставками». Возмущенно отверг я предложение девушки. «Добровольно становиться рабом я не намерен». «Жаль», — опечалилась Кара. «Вышла бы интересная игра». «Ну да ладно. А за оружие все же не хватайся, я не собираюсь на тебя нападать». «С чего бы это такая милость?» — поинтересовался я. «А я добрая», — улыбнулась девушка. «Ты же говорил, что все варги злые, и я решила тебя переубедить». «Угу», — усмехнулся я. Что-то мне совсем не верится в твою доброту. Боюсь, как бы не пришлось очень дорого за нее заплатить». «Да ладно тебе», — обиженно сказала девушка. «Будь я злой, то еще при встрече схватила бы тебя и в цитадель отволокла». «Ой-ой», — сказал я, создав структуру заклинания. «Ты ведь не из доброты это сделала, а чтоб повеселиться». «Да», — согласилась девушка. «Было весело». «Весело», — проворчал я. «Похоже, осла нужно было мне подарить, а не Вилье». «Нет-нет», — рассмеялась девушка. «С ослом просто изумительная выдумка. Теперь над Вильей вся цитадель будет потешаться. Ты ведь не знаешь, что она и вправду на тебя как на добычу претендовала». «А тебе чего от меня надо?» — осведомился я. «Мне?» — пожала плечами Кара. «Мне ничего. Я тебе помогаю». «И в чем теперь твоя помощь будет заключаться?» — осведомился я. «Больше ведь не удастся позабавиться». «Держи», — бросила мне кошель девушка. «Там твой амулет и кольцо с заклинанием, изменяющим облик. Да пара монет осталось». Даже не попытавшись поймать кошель, я продолжал смотреть на девушку. «Почему?» — задал я вопрос. «В чем твой интерес?» «Про доброту душевную даже и не заикайся, все равно не поверю». «Потому что ты — добыча моей сестры», — улыбнулась девушка. «Мэри твоя сестра?» — изумленно спросил я. «Да», — кивнула девушка. «Так что можешь меня не опасаться, я не стану на тебя охотиться». «Ну-ну», — с сомнением сказал я. «Зря ты сомневаешься. Чужая добыча для нас неприкосновенна, а ты к тому же принадлежишь моей сестре». Поразмыслив, я вздохнул и опустил руку. «Никому я не принадлежу», — сказал я и поднял кошель с земли. «И нечего меня в рабы записывать». «В Элории рабства нет», — серьезно сказала девушка. «Но ты все же являешься собственностью Мэри». «Да с чего бы это?» — возмутился я. «Она меня что, на рынке купила?» «Либо Мэри тебе плохо все втолковала, либо ты очень упрямый», — задумчиво проговорила девушка, смотря на меня. «Ничего она мне не втолковывала», — с досадой сказал я, доставая из кошеля амулет. «Только пугала и угрожала». Девушка на мгновение задумалась и предложила. «Давай я попробую объяснить сложившуюся ситуацию». «Объясни», — согласился я. «Мы, кстати, так и не познакомились». Улыбнувшись, девушка протянула мне руку. Не сообразив, в чем дело, я потянулся к ней и, ухватив за руку, она рванула меня к себе. Приблизив свое лицо к моему, она раздвинула губы в усмешке и, обнажив клыки, прошептала: «Ну что, попался? Сейчас ты умрешь». На мгновение ей удалось заставить меня поверить, что она и впрямь хочет вцепиться мне в горло. Но, всмотревшись в лицо Кары, я увидел, что на самом деле она не злобно оскалилась, а усмехается, что из-за клыков в первый миг создается жуткое впечатление. Да и клыки у нее совсем небольшие. Поняв, что она просто смеется надо мной, я тоже решил посмеяться. Осторожно потянув руки, обнял ее за талию и притянул к себе. Уставившись в лицо поразительно красивой девушки, я улыбнулся. «Ты меня совсем не боишься?» — недоуменно спросила Кара. «А Мэри говорила, ты боишься варгов до дрожи?» «Это раньше я боялся варгов», — усмехнулся я. «А теперь нет». «Это хорошо», — довольно сказала Кара. «А то Мэри говорила, что ты испытываешь такой дикий ужас, что трудно удержаться и не разорвать тебя на клочки». «Трудно не испугаться, когда тебе с наслаждением рассказывают, какое невероятное удовольствие запытать тебя до смерти». «Мэри умеет убеждать», — рассмеялась Кара и отодвинулась от меня. Усевшись на траву, она продолжила. «Однако она говорила, что ты боишься даже взглянуть на варгов». «Что было, то прошло». Пожал я плечами и тоже сел на траву. «Помнишь, я говорила, что мы больше реагируем на эмоции, чем на слова?» — спросила девушка. «Так вот, твой дикий страх и вынуждал Мэри тебя запугивать. Ты, видимо, настолько сильно боялся, что заставлял срабатывать наш звериный инстинкт, требующий уничтожить слабого». «Понятно», — вздохнул я. «Однако это не объясняет, почему Мэри считает меня своей собственностью. Если она так реагирует на мои эмоции, то просто держалась бы от меня подальше». «Все очень просто, Дарт», — снисходительно посмотрела на меня Кара. «Ты владеешь очень важной информацией, которую нельзя заполучить нашим врагам. Ты подлежишь безусловной ликвидации, а потому с тобой и обращаются как с вещью. Ведь по сути ты мертвец». «Но я же не виноват в том, что прознал о ваших тайнах», — в сердцах бросил я. «И болтать о них не собираюсь. Неужели нельзя стребовать с меня обещание молчать и отпустить вас в Аяси?» «Нет, Дарт. Обещания, клятвы и присяги — всего лишь пустые слова. Всегда можно придумать, как их обойти. А так, нет человека — нет проблемы». «Значит, вы не успокоитесь, пока не убьете меня?» «Не обязательно. На территории Элории ты можешь быть либо мертвецом, либо собственностью Варга. Лишь одна из нас может гарантировать, что ты не навредишь Элории». «Не буду я ничьей собственностью», — пробурчал я. «Нашли себе развлечение». «Ну и зря», — сказала Кара. «Ведь защита Мэри позволит тебе остаться в живых». «Лучше быть мертвым, чем рабом», — покачал я головой. «Многие так говорят, пока не приходит пора умирать», — усмехнулась Кара. «А потом быстро меняют свое мнение». «Значит, больше никаких путей нет?» — спросил я. «Рабство или смерть?» «Есть еще несколько возможных решений проблемы», глядя мне в глаза, сказала Кара. «Если ты окажешься полезным и неболтливым человеком, сможешь жить без опеки варгов». «Да», — пробормотал я. «Не сдаваться же теперь, чтобы выяснить, полезный я или нет. Да и жить в Элории я не намерен». «Есть еще одна возможность», — добавила Кара. «Поручительство одной из нас. В этом случае никто тебя преследовать не будет. Но это самый сложный путь». «А что нужно сделать, чтобы за меня поручились?» «Стать родственником», — рассмеялась Кара. «А это очень сложно». «Жениться на варгах я не собираюсь», — категорично заявил я. «А тебе никто и не предлагает?» — ехидно сказала Кара. «Я только упомянула о такой возможности». «Хотя...» — я окинул Кару задумчивым взглядом. «Если только на тебе...» «Ага, уже согласен стать собственностью?» Довольно рассмеялась Кара. Я вздохнул и покачал головой. «Нет, становиться собственностью даже такой невероятно красивой девушки, как ты, я не желаю». «Да ты и не сможешь ею стать», — сказала Кара. «Ты — добыча моей сестры». «Послушай, а ты не знаешь, получила ли она мое послание?» — поинтересовался я. «Получила», — кивнула Кара. «Ты все хорошо в нем объяснил. Только это тебе ничем не поможет. Клятву-то не отменить». «Что ж, попытаться стоило», — пробормотал я. «Не стоило», — помотала головой Кара. «Все равно это не меняет главного. Ты остаешься добычей Мэри, и она не откажется от своей собственности. Ты интересный, и упускать такого человека было бы верхом глупости». «Все же вы зверюги», — сказал я. И «ради того, чтобы поиграться с интересным человеком, готовы его замучить». «Мы не поступаем так с обычными людьми», — сказала Кара. «Только с приговоренными к смерти можно поиграть. И им отсрочка от смерти, и нам удовольствие». «Кара, ну какое удовольствие мучить человека?» — грустно проговорил я. «Неужели пытки могут вызвать столько радости и восторга?» Девушка задумалась над моими словами. Довольно надолго замолчав, она срывала травинки и отбрасывала их от себя. «Я не знаю», — в конце концов призналась она. «У меня никогда не было своей добычи, и я не могу сказать, доставляют ли пытки удовольствие. Возможно, и нет. Просто мы — жуткие собственницы. И для нас невероятное удовольствие безраздельно владеть понравившимся нам человеком. Быть для него всем смыслом жизни и постоянно ощущать это. А пытки, видимо, лишь один из способов почувствовать свою власть». «Хм, а мне один человек говорил, что вы и на сторону ходить позволяете. И даже не обращаете на это внимания». «Это делается, чтобы не сломать хорошего человека», — — улыбнулась Кара. «А не потому, что мы так спокойно к этому относимся». «Не понял», — помотал я головой. «Дело в том, что при близких отношениях с Варгом у человека вырабатывается привязанность», — пояснила Кара. «Через какое-то время он так сильно привязывается к своей избраннице, что разлука с ней может привести к целой трагедии. А если позволить человеку ходить на сторону и всячески это поощрять, расставание будет менее болезненным». «Кошмар какой!» — выдохнул я. «На костер бы вашего создателя отправить». «Он давно сгинул», — вздохнула девушка. «А то и я бы с удовольствием ему в горло вцепилась». «А смертники, значит, можно не беспокоиться?» — спросил я. «Да», — с улыбкой ответила Кара. «Зачем заботиться о привязанности, если он до конца жизни останется при тебе? Наоборот, привязанность вскоре делает его очень довольным сложившимся положением». «А что с ним будет, если он надоест?» «Такого почти не бывает», — уверенно ответила Кара. «Испытываемые по отношению к нам эмоции привязавшегося человека для нас очень большое удовольствие и никогда не надоедают. Гораздо чаще бывает, что человек просто гаснет. Если он на самом деле не испытывает по отношению к Варгу никаких положительных чувств и все является лишь следствием привязанности, то через некоторое время он либо сойдет с ума, либо умрет». «Какие же вы зверюги», — прошептал я. «Гораздо милосерднее просто убить приговоренного, чем так измываться над ним». «Обычно так и поступают», — призналась Кара. «Если видят, что человек испытывает ненависть или что-то подобное, что невозможно совместить с привнесенными привязанностью чувствами, его просто убивают. Чаще всего неудачи бывают у тех из нас, кто хуже ощущает эмоции людей». «Вот, значит, какую смерть мне уготовила Мэри», — пробормотал я. «Но у вас же не было близких отношений», — сказала Кара. «Да и эмоции Мэри неплохо ощущает». «Плохо», — сказал я. «Иначе прибило бы меня еще при встрече в Гармине». «Я так не думаю», — покачала головой девушка. «Скорее всего, она не ошибается. Если бы она не почувствовала положительных эмоций, то не стала бы с тобой возиться». «Да какие там положительные эмоции?» — с досадой сказал я. «Только страх и злость». «Уверен?» — ехидно спросила Кара. «Уверен». Буркнул я и призадумался. Поначалу, конечно, она вызывала у меня симпатию, но после того, как я узнал, что она варг, основными чувствами были страх и желание удрать. «Страх не ненависть, и он не убьет тебя», — заверила меня девушка. Немного поразмыслив, я спросил, «А как же любовь? Неужели она вам совсем не нужна?» «Нужна», — вздохнула Кара, — «еще как нужна. Это ведь такие яркие и волнующие эмоции, а уж если еще и привязанность добавить. Любимый Варг просто невероятное удовольствие испытывает от общения с любящим его человеком». «Так почему вы не ищете себе тех, кто будет вас любить?» — спросил я. «Неужели вы так ленивы, что не хотите искать любовь, а подменяете ее привязанностью?» «Ты не понимаешь, что говоришь», — выдохнула Кара. «Совсем не понимаешь. Практически не встречаются люди, которые сами влюбляются в варгов. Мало кто может относиться к нам без страха или ненависти. А мы ведь это ощущаем». «Это потому, что у вас такая репутация бессердечных, кровожадных зверей». «Вот-вот», — прошептала опечаленная Кара. «Попробуй найди любовь, когда от тебя шарахаются в разные стороны. А до полного счастья еще и привязанность в соединении с любовью может быстро сломать человека со слабой волей. И он превратится в согласного с каждым твоим словом раба. Потому и приходится нам среди смертников искать себе подходящих людей. Иначе за уничтожение простого люда нас быстренько всех изведут под корень».